«Что же остается мне?» — писал он Полине Виардо. «Кажется, я вам говорил это не раз. Работа и воспоминания. Но для того, чтобы работа была легка, а воспоминания менее горькие, мне нужны ваши письма с отголосками счастливой и деятельной жизни, с запахом солнца и поэзии, которые они до меня доносят. Я чувствую, как жизнь моя уходит капля за каплей, словно вода из полузакрытого крана. Я не сожалею о ней. Пусть уходит. Что мне с ней делать? Никому не дано вернуться на следы прошлого, но я люблю вспоминать о нем, об этом прелестном и неуловимом прошлом, в такой вечер, как сегодня, когда, слушая унылое завывание вьюги над снежными сугробами, я представляю себе... Нет, не хочу наводить тоску ни на себя, ни отраженно на вас. Все, что со мной происходит, еще очень сносно. Нужно напрячься под бременем, чтобы меньше его ощущать. Письмо от 13-25 октября 1852 года. Чтобы забыться, он писал повести «Постоялый двор», «Два приятеля» и работал над романом «Два поколения», все стихи которого, говорил он Аксакову, давно бродят во мне. Для этого романа он в который раз счел необходимым использовать автобиографические детали. Его главный персонаж — женщина властная, неуживчивая, очередное воплощение Варвары Петровны. Герой — человек капризный, сложный, непостоянный, который влюбился из праздности в молодую лектрису матери. Имел много общих черт с автором. Однако главы плохо связывались друг с другом, отступления утяжеляли текст, и Тургенев был вынужден признать, что на длинной дистанции он чувствовал себя менее уверенно, чем в коротких зарисовках, записках охотника. Развлечения в Спасском были редкими. Он устроил по случаю Рождества и Нового года маскарады, слуги колядовали, а рабочие с соседней бумажной фабрики сыграли разбойничью драму так неумело и искренне, что Тургенев от души смеялся. Когда ему доведется вновь увидеть настоящую пьесу на настоящей сцене, сыгранную настоящими актерами? Неожиданно в пустынное Спасское прилетела ошеломляющая новость. Полина Виардо ехала в Россию на концерты. На этот раз Тургенев потерял голову. Во что бы то ни стало, он должен настичь своего кумира. Не считаясь с полицией, он запасся подложным паспортом и 20 марта 1853 года приехал, окрыленный надеждой, в Москву. Он пробыл там около 10 дней и тайно встретился с певицей. Их редкие свидания, очень сдержанные, разочаровали его. Вне всякого сомнения, Полина Виардо охладела к нему. Время и расстояние превратили любовь в учтивую дружбу. По возвращении в Спасское он получил от нее 2 письма, кратких и банальных, которые отрезвили его, как ледяной душ. «Особенно второе», — уточнял он, каждое слово которого казалось ему последним. Письмо от 17-29 апреля 1853 года. Однако менее чем через месяц он написал ей еще: «Не оставляйте вашего намерения приехать в будущем году в Россию с концертами. Перед моими окнами тянется аллея больших берез. Листья их еще слегка свернуты, они еще хранят форму своих футляров, тех почек, в которых они были заключены несколько дней тому назад. Это им придает праздничный вид совершенно новых платьев, на которых заметны еще все складки материи. Весь мой сад наполнен соловьями, иволгами, кукушками, дроздами. Прямо благодать. Если бы я только мог представить себе, что вы здесь когда-нибудь будете прогуливаться. В этом нет ничего невозможного, но это почти невероятно». Письмо от 12-24 мая 1853 года. Несмотря на это последнее уверение в нежности, переписка между Тургеневым и Полиной Виардо в последующие месяцы угасала. Он не испытывал больше необходимости рассказывать ей о незначительных деталях своей жизни, кричать в пустоту о своей любви. Некоторое время спустя он стал равнодушным и к феоктисте Волковой.